Пометка себе, не пытайся вспомнить, данные знания слишком болезненны, ведь они самым краешком затронули истинную природу олицетворения бесконечного количества граней реальности, как и некоторых скрытых механизмов их, скажем так, функционирования. Подобные знания не для смертных. Причем сейчас я имею в виду смертность с точки зрения самой офис, для которой смертные вечно живущие, и боги, и даже целые основные реальности. В момент, когда я пустил слезу, я сделал это лишь от осознания своей ничтожности и неспособности когда-нибудь по-настоящему прикоснуться ко всему этому. Даже нейромантия в самых высших ее проявлениях, даже становление богом в данном вопросе не помогут. Пусть я даже не прикоснулся, не увидел, и тем более не осознал, а всего лишь просто ощутил рядом с собой абсолютную истину, но я таки зашел своим жалким умишкой в то место, откуда нет возврата, в рабочий домен Демиурга или же тех изначальных сил, что привели все сущие в движение, и вернулся. Видимо, из офис лишь по праву ее рождения вышел хороший проводник, туда и обратно. Если я когда-нибудь и решусь на повторение сего агностического эксперимента, то здесь и сейчас обещаю самому себе, и требую от самого же себя. Тщательно подготовься. Уроборос расскажет как, если захочет. КХМ. Итак, возвращаясь к первоначальной теме, в первую и последнюю же очередь, если отбросить дебри вышеупомянутых опасных знаний, что были объяснены в качестве всего лишь пререквизита к пониманию того, что же конкретно произошло с офис, в общем, если отбросить не относящиеся к теме, то я отчасти осознал ответ на свой невысказанный вопрос, как офис смогла сделаться демоном с моей посильной помощью, и ответ этот оказался одновременно и прост, и сложен. Она не смогла, или, не так, все зависит от того, под какой дефиницией понимать эту самую сущность, которую все в моей основной реальности называют офис, уроборос, мировой змей, дракон бесконечности, и прочими именами. Ладно, надо, наверное, еще больше упростить, чтобы стало понятно. Офис для нее самой в собственном понимании – это одновременно и олицетворение бесконечности граней реальностей, и конкретно вот это вот существующее в моей реальности разумное существо, образ и концепция. Заметьте, в перечислении нет словосочетания «вот это тело», «живой организм». Привязки понимания самой себя к какому-то конкретному физическому телу у офис до демонизации не было, или она была крайне странной, непривычной смертному сознанию. Поэтому офис моей реальности неким крайне хитрым способом подготовила себя к тому, чтобы хотя бы в этой реальности она данную привязку к телу смогла чуть больше углубить с помощью перерождения в демона. Причем сами процессы перерождения почти не играли значимой роли. Дракон бесконечности могла бы и самостоятельно переделать свою физическую оболочку под характерные внешние и внутренние признаки физиологии демона, вот только лишь этим она бы ничего не добилась. Скорее тут была важна моя воля, мой посыл к ее перерождению, мое идеальное понимание механизмов перерождения фигурой зла. Лучше меня в данном вопросе ныне разбирается только лишь Аджука, да и то не намного. В общем, для офис со стороны было важно то, что важно и в нейромантии, чужие воля и понимание. Отчасти в том, что офис теперь в естественном виде выглядит именно так, а не иначе, виноват лично я. Короче говоря, теперь уже моя королева, офис попросту занялась неким отнюдь не метафизическим самокопанием, ну и подогналась и ограничилась для того, чтобы принять себя именно как демоническую драконицу этого мира. Хотя это, конечно, совершенно точно не описывает правильным образом суть произошедших изменений, но как я и сказал ранее, обычными словами мне объяснить по-любому не удастся. И кстати да, на офис данная привязка и самоосознание никак не повлияло, та офис все так же остается уже упомянутым глобальным олицетворением бесконечности. И одновременно с этим, офис таки стала перерожденным демоном, но только в моей основной реальности. То есть, конечной идеальной цели Уроборос все же не добилась, но, хотя бы в этой реальности у нее теперь имеется возможность познать бытие смертной, с силами, по-прежнему превосходящими таковые у всех богов. Я не знаю, и теперь уже и не хочу знать, какие у нее были планы на реальность без моих вмешательств. Вернее, как и с помощью чего она их собиралась выполнять. Как собиралась раздваиваться и ослабляться, делая вид, что в этом виноват я, Самаэля. Как и не знаю, был бы ли способен Великий Красный сделать офис более смертной, чем ее самостоятельная подготовка плюс демонизация моей фигурой зла. По данным от самой Уроборос, все эти варианты становления смертной были возможны и вероятны, но произошло то, что произошло. Демонизация, по данным от моей королевы, привела к не самому чистому результату из возможных, но уже ничего не поделать. Конец комментария Райзера. В себя Феникс пришел от поглаживания собственной головы, прислоненной к женской груди, находясь при этом на коленях перед стоящей рядом Уроборосом, которая, собственно, его и гладила, нежными, слегка механически неумелыми движениями ладоней, становясь, впрочем, в этом деле лучше буквально на глазах, на удивление любых возможных знакомых Райзера, которые могли бы в теории застать его в такой странной для него позиции, тот даже после прояснения сознания не стал спешить вставать с колен и отстраняться от существа, к которому еще совсем недавно испытывал некоторую вполне обоснованную здоровую опаску. Все потому, что обретенное понимание вселенских истин позволило ему стать чуточку ближе и к пониманию дракона бесконечности, как и к принятию некоторых ее мотивов с безобидными странностями. Так что сейчас Феникс уже вполне уверенно мог бы себе признаться, что поначалу вел себя с ней неправильно, слишком по-смертному, паникуя от неизвестности, непредсказуемости и от прекрасно видимой ему при помощи нейромантии пропасти между собой и офис. Теперь же, если не все, то многое должно было измениться. Как раз сейчас и можно было бы себе позволить проявлять не какое-то там сакральное обращение к идолу неисповедимых путей, а вместо этого просто использовать жесты, характерные в общении с самой обычной девушкой, пусть и непростой расовой, видовой принадлежности. Поэтому мужчина, даже не удивляясь теперь при этом наглости собственных действий, вместо паники или неприязни лишь обнял талию офис в ответ. Гладившие его ладони замерли на короткий миг, после чего спокойно возобновили свое движение. «Простишь?» – вопросительным тоном попросил прощения Феникс за свое раннее недоверие и неприятие странностей офис, надеясь, что та его поймет. «Это я должна извиниться», – оправдала Уроборос все ожидания мужчины, приподняв его лицо к себе. «Ты был не готов к правде, не учла, но это прошло, станешь хранить ее, или сотрешь себе память?» «Второе», – нехотя вздохнул Райзер, но позже. Офис кивнула и неожиданно подалась навстречу, как многие из представителей нынешней просвещенной молодежи могли бы справедливо подумать, за примирительным поцелуем. Полуприкрытые веки, чуть открытые чувственные губки с промелькнувшей на них неуверенной милой улыбкой. Плоть невинно прикоснулась к плоти, и подождав совсем немного без движения двинулась обратно. Неуверенность в этом действии, вопреки кажущейся неуверенности вышеозначенной улыбки, если и была, то заключалось скорее в неумелости новый офис, а не в неокончательной сформированности или противоречивости ее мотивов, как это часто бывает у девушек. «Так тогда ты не шутила насчет жены?» С некоторым даже просыпающимся самодовольством и совсем без опаски смог Райзер в ответ на подобное вербально оформить проскочившие у него вопросы в один общий. «Но зачем это?» «Нет, я понимаю, благодарность. Да и позывы смертной сути теперь тоже должны на тебя влиять. Но был важен твой посыл, твоя воля и понимание». Помолчав и словно прислушавшись к новым ощущениям от телесного контакта, пояснила офис. «Ты сделал меня такой. Ты рад?» «Эха, конечно же рад», — вновь вздохнул Феникс, которому только и оставалось что сказать именно это. «Но как мне теперь с этим?» «Ну да, придется принимать ответственность, ага». «Ладно, а с бригадой ты все же немного поспешила. Они ведь теперь действительно полный хаос наведут». Про ответственность мужчина был вынужден упомянуть отнюдь не из-за боязни быть не иллюзорно разобранным на атомы существом сверхбожественной силы, как мог бы опасаться ранее, совсем ее не понимая. Просто сейчас Феникс вполне мог принять то, что именно на такой ответ нынешние офисы надеются, и, по-честному говоря, заслуживает, хотя бы за открытую истину, или даже хотя бы ее малую часть. Ну или потому что Райзер действительно в каком-то смысле сделал ее такой, какой офис себя сейчас воспринимает. А воспринимает себя она сейчас и здесь вполне себе живой, обычной девушкой, с обычными же стремлениями и желаниями, которые могли бы быть присущими и любой другой разумной на ее месте, с поправкой на страсть к познанию всего нового, что, впрочем, возможным отношениям с выбранным мужчиной отнюдь не мешает, и даже гармонично их дополняет. Новое-то можно познавать и под чутким, уверенным руководством. Можно ли отказать внезапно незрячему с рождения, который прозрел по твоей вине? В смысле, отказать в его просьбе помочь ему сориентироваться в резко изменившемся мире? Да даже не просто незрячему. Офис не могла полноценно испытать как человек абсолютно ничего, Ей лишь оставалось только доходить своим подстегнутым любопытством умом до того, почему жизнь разумного столь важна, и почему все так носятся с этими своими взаимными чувствами и прочей кажущейся столь неважной на первый взгляд ерундой. Да, у Офис было гораздо, гораздо большее, но это же и являлось ее проклятием. Как не способен некий магнат продаж питьевой воды полностью осознать ценность простого глотка данной жидкости по сравнению с, например, погибающим в пустыне от жажды человеком, так и Уроборос не могла познать жизнь, не потому что зажралась от богатства, или в ее случае от неизмеримого могущества, а потому что действительно не могла, даже при всем желании. И теперь эта возможность появилась, и именно Райзер за это в ответе. Как ни крути, Феникс не мог ее теперь бросить. Не позволили прийти к такому решению совесть с зачатками симпатии к существу, из-за своей природы незаслуженно бывшему, пожалуй, самым одиноким в этом и всех других мирах. Так легко оттолкнуть, предать жестокому огню несмелую попытку впервые пойти навстречу, и так сложно себя потом простить за подобный шаг. Даже если со стороны Офис это действительно так и останется лишь только благодарностью ему, и ничем более, Феникс решил все равно принять ему предложенное. Даже просто дружба, уже хорошо, а уж ежели со временем покажутся на свет и скрытые ростки настоящего чувства самой робкой в ее новых начинаниях любви, так тем более. Вряд ли у дракона бесконечности в ее бесконечной жизни будет еще множество возможностей разделить свое счастье с любимым мужчиной или женщиной, ведь для этого те должны будут ее так же понимать, как сейчас это сделал Райзер, без последующей опаски и слепого фанатичного поклонения, что весьма и весьма непросто. Это должен быть очень редкий случай, и Феникс, на некоторое время зависнув в прежнем положении и заглянув в себя, вынужден был констатировать, он как раз и есть тот самый случай, возможно даже и исключительный. Придя, наконец, к определенному выводу, Райзер встал и, перехватив девушку двумя руками, легко поднял ее в воздух, после чего дошел до ближайшего стула, сел сам и усадил на колени свою вторую жену, и лишь затем продолжил прерванный на некоторое время разговор о бригаде Хаоса и некоторых других вещах, важных или же ничего не значащих, прямо сейчас для двоих познающих друг дружку разумных не имело особого значения. Важен был только сам разговор, приятное тепло прикосновения и жесты, ценность которых для девушки до сего момента были неведомы. Изнанка Киота, территория храма Кьюби, жилые помещения. Некоторое время спустя, со дня как Ясака Кьюби приняла над собой главенство демона, а основная часть Йокаев переехала отсюда в преисподнюю, во владение оного демона, Райзера Феникса, данное место немного потеряло в своей значимости и статусе, но все же не критично, ведь сюда, к древнему на вид храму, впечатляющему посетителей своей по-восточному скромной помпезностью, до сих пор сходятся линии потоков сил старой столицы всей Японии. Подобных систем сбора и перераспределения сил в мире существует не так уж чтобы и много, и Киотская – одна из самых грандиозных из них. Так что достопримечательностью скрытое пространство Йокаев запада страны восходящего солнца быть не перестало и после того, как оттуда ушла его полновластная хозяйка, что в скором времени оставила там вместо себя свою дочь. Лейлини, благодаря стараниям все того же Райзера, теперь всегда находится под рукой Ясаки Кьюби, из какого-то момента отчасти и Кураки Никашо, где бы те ни находились, однако сперва потоки все равно сходятся в храм, делая тем самым данное место по-особенному мистическим и важным. Без охраны его, разумеется, никто оставлять не собирался. День и ночь скрытое пространство охраняют силы как демонов и перерожденных в демонов Йокаев, так и тех из японских духов, что присягнули когда-то на верность Кьюби, но так и не решились после ее ухода пойти за Райзером для перерождения. А некоторые из них присоединились и уже после перемещения всех важных частей инфраструктуры храмового поселения в ад. Время идет, появляются новые духи, и куда-то же им, гонимым Амнёдзи и прочими силами, деваться надо. Вот и идут в одно из двух самых больших мест скопления себе подобных, откуда их точно никто не будет прогонять. Этой уверенности были свои причины. Охрана храма и скрытого поселения была предназначена для поддержания безопасности в основном только от залетных буянов и террористов. Амнёдзи же, как и представители иных местных сил, сюда не совались по той простой причине, что с атаки на храм можно в лучшем случае огрести лишь дополнительных проблем, даже если бы тот и не был под протекторатом фениксов. Ведь на защиту храма неизбежно встанет и сама по себе не слабая Кьюби, а если ее победить со смертельным для нее исходом, или же даже просто порушить в процессе слишком много специальных непростых статуэторий и концентраторов, то откат от разрушения стройной системы Лей-линии ударит по всем в Киото и его широким окрестностям, не только по Йокаям, но и по самим Амнёдзи, да и по обычным людям тоже. И ежели виноватые в таком происшествии как-то умудрятся выжить, то им после этого непременно выскажут свое огорчение боги Синто-пантеона, для которых Киото играет особую роль в числе прочих важных мест сил. Естественно, высказывание огорчения совершенно точно не ограничится лишь строгим взглядом, словесным порицанием и шлепком по заднице. Боги могут быть весьма изобретательны в своем яром желании наказать очередного смертного. Да так, что иногда даже смерть сможет показаться милостивейшим избавлением. В общем, на храм с поселением всерьез нападать банально никому не выгодно. Никто, кроме Кьюби, в роду которых тщательно охраняются секреты взаимодействия с данной системой, не сможет заменить собой ее главный элемент – живой фокусатор, так что их трогать себе дороже. Другое дело то тут, то там пощипать Йокаев по тому или иному поводу вне все же бывшей до недавнего времени отнюдь не самодостаточной изнанки Киото, до чего пять главных семей были весьма охочи, ровно до тех пор, пока Райзер Феникс не указал им на их место, и затем снова указал, а потом то же самое сделал по отношению и к их отступникам, что слились в одну организацию, агентство Уцусими. С тех пор только Нурарихён с его группой Йокаев и представляли хоть какую-то вялую угрозу для разумных, ассоциирующих себя с изнанкой Киото. Ха, как утомительно! Слегка грустно вздохнула золотоволосая девочка с лисьими ушками, сбрасывая с себя праздничные одеяния Кьюби, схожие с таковым у старших Мика, облегченно распуская прическу и неспешно переодеваясь в комфортную домашнюю юкату. Все вышесказанное, про безопасность и значимость данного места, логически подводит данную запись к простому объяснению того немалого количества народа, присутствующего тут, в храме изнанки Киото, даже несмотря ни на какие перестановки с распределением кадров на теперь уже много объектов, включая второй крупный храм, что находится в аду на землях фениксов, и выполняет представительские функции и традиционные услуги. Йокаи Запада Японии постепенно пополняют свои ряды, увеличиваясь в количестве и расширяя номенклатуру возможных ролей в организации Райзера. Охрана, пусть и не ожидающая всерьез полноценного нападения тех же Амнёдзи, не расслабляется ввиду как раз-таки непростой обстановки с террористами в мире. А жрицы и прочие служители с функционерами вполне себе продолжают свою нехитрую работу из-за того, что она по-прежнему востребована, невзирая на теперь уже редкое появление в данном месте Исаки. Зато вот, вместо последней, имеется ее дочь, которой как раз сегодня, в свой день рождения и пришлось большую часть праздника развлекать челядь своим присутствием, речами и традиционными танцами. Развалившаяся в личной комнате маленького персонального жилого домика на вполне себе западного вида кровати с мягкими матрасами, Куна Кьюби имела вид слегка необычной и в данный момент чуть усталой 15-летней девочки-подростка. До невозможности миленькое личико, свободно рассыпанная по подушкам шикарная золотистая шевелюра, лисьи хвосты и ушки, в общем, вся в мать, за исключением отсутствующих у Куна зрелых и слишком уж объемных форм ясаки, там где они положены девушкам постарше. Вместо них у Куна имеется стройная фигура, с пока еще относительно скромными выпуклостями, но уже сейчас всем достаточно любопытным и осведомленным было понятно, что малышка через пару лет станет чуть ли не вылитой копией мамы, ведь формы были скромными именно что лишь относительно рекордсменок вроде Акино Химидзимы и Риас Феникс. Характером Куна, впрочем, на свою родительницу по определенным причинам похожа не была. Лишенная строгого отцовского воспитания девочка-лисичка была вынуждена постоянно слышать об отце касающиеся семьи и храма хвалебно-триумфальные новости. Это, плюс вынужденный дефицит заботы от Райзера, заставили Куна со временем показательно охладеть к редким визитам отца, и одновременно с этим смириться с незаслуженным купанием в остаточных лучах его недостижимой славы. До звездения до уровня полного соответствия золотой молодежи девочке было, конечно, еще далеко, но со временем ее привилегированная позиция начала казаться младшенькой Кьюби вполне естественной. Не то чтобы это проявлялось в чем-то серьезном, да и со многими новыми разумными лисичка старалась в общении поначалу казаться пай-девочкой, пока не понимала, что из них можно потихоньку и успешно вить веревки, пользуясь статусом и своим милым и безобидным видом. В таком случае Куна, особенно если речь шла о подчиненных, в в какой-то момент проявляла качество подрастающей требовательной стервочки, обычно оправдываясь тем, что она ожидает от окружающих соответствия всем высоким стандартам, что были заданы слугами и свитскими ее отца. Отчасти оправдывало ее то, что сама младшая Кьюби при выполнении своих посильных обязанностей также во всем старалась и нигде не отлынивала, ответственность ей таки удалось привить по полной. Вот и сегодня, в день, который она заслуженно считала своим личным праздником, ей пришлось знатно потрудиться. Тем более на протяжении первой его половины, из-за присутствия дорогой матушки, что, конечно, никогда не пропускала дней рождения Куна, как бы занята ни была, в отличие от папы, который даже сообщение через маму не передал. Примерно в таком ключе чуть обвинительно подумала Куна, дернув правым ухом и взмахнув пушистыми хвостиками, после чего ее мысли внезапно для нее самой совершили неприятный для себя поворот. «Ах, ну почему я не удержалась и потратила весь лимит прямо перед свадьбой папочки», навязавшись ему во время его дипломатических обходов. «Никому неприятно признавать собственную вину в том, что сегодня тебя не сможет навестить дорогой родитель, гораздо комфортнее сбегать в уютную выдуманную реальность, в которой виноват кто угодно, кроме тебя. Комфортность всего действия зависит в первую очередь от характера и силы воли, но в той или иной, пусть даже самой мизерной степени присуща кому угодно, так что уже совсем скоро девочка обиженно замотала головой, и переключилась на самоуспокаивающую мантру типа «я уже взрослая, на самом деле я и вовсе не хотела его сегодня увидеть, мне уже не нужен ничей пригляд». Полежав так некоторое время, и сделав несколько мысленных повторов данных утверждений в произвольном порядке, молодая девушка таки добилась очередной порции загнанных глубоко вовнутрь сожалений, и опять же внезапно для себя, мысленно пришла к диаметрально противоположной мысли. «Да и вообще это все папа сам виноват, что при всех своих силах и возможностях так и не смог ничего сделать с проклятием». Резко оборвав себя на последнем непроизнесенном слове, в принципе вовсе даже не злобная и не отличающаяся какой-то завышенной неблагодарностью от природы, Куна нахмурилась, словно не ожидала подобного от самой себя, и вынуждена была себе же признаться, что ее таки занесло. Придя к выводу, что просто устала чуть больше, чем ей показалось изначально, младшая Кьюби попыталась выбросить все подобные мысли из головы, прекрасно понимая, что никогда подобное вслух не озвучит, тем более в лицо тому, кому они предполагаемо должны быть адресованы, даже несмотря на недавнюю легкую обиду. Ну да, Куна было обидно за себя и маму, когда какая-то малознакомая красноволосая демоница украла у них папу. Ревность так и нашептывала подобный исход. У Риасы Райзера родится ребенок, возможно даже дочка, и он тут же забудет про Ясаку с Куна. Последняя старалась отгонять от себя и такие мысли, но мысли – это не вылетающие изо рта слова, так просто не предотвратишь. В общем-то, подобная ревность была той причиной, по которой младшенькая Кьюби сорвалась и устроила негромкую истерику в миниатюре, потребовав у Райзера провести с ней время перед близкой свадьбой, более чем на неделю исчерпав тем самым лимит возможного совместного присутствия. Но в целом, Куна и не особо корила себя за то, что не смогла прийти на праздник отца и его жены, ведь, как уже было сказано ранее, последнюю Куна втихаря не взлюбила, и уж точно даже и не собирается начинать называть второй мамой девушку, что всего на каких-то 3 года старше самой краткой Кьюби младшей. Хоть при этом девочка-лисичка и смогла достаточно быстро привыкнуть к тому, что у нее есть бабушка по линии отца, выглядящая совсем немногим старше и солиднее Риас. Родной маме Райзера на вид едва можно дать лет 20 от силы. Под неспешное течение подобных и некоторых других мыслей, Куна и не заметила, как сначала отрешилась от тишины и едва слышимого на краю сознания даже чутким лисьим слухом шума взрывов праздничных фейерверков в ее же честь, а затем и задремала. Поэтому когда спустя некоторое время в комнате практически беззвучно появилась светящаяся круговая печать переноса с личным гербом Райзера Феникса и без каких-либо спецэффектов, уже почти уснувшая младшая Кьюби поначалу никак на нее не отреагировала, а когда смогла зацепить ленивым взглядом тень на ближайшей стене от светопредставления, уже было поздно. «Не помешаю», — неуверенно прошептал посетитель. Вторженцем оказался светловолосый, статный и крепкий на вид мужчина модельной внешности с прической с небольшим хохолком, Райзер, собственной персоной. Вот только если черты его лица, фигура и манера держаться были знакомы многим, узнаваемы теми же многими с первого же взгляда, и полностью соответствовали таковым у данного незваного гостя, то вот внешний вид, скажем так, эти самые многие были бы сейчас слегка удивлены выбором Райзера его текущего амплуа, и конкретно одежды с аксессуаром. Спортивные бордовые с черным кроссовки, аккуратно порванные молодежные джинсы и обтянувшая мощный торс светло-зеленая футболка. Ну и самое странное, на футболке спереди нанесен принт схематичного изображения двух человечков, очевидно, мужчины и женщины, одетых в черный пиджак и белое свадебное платье соответственно, плюс снизу надпись «Гамиавер». Что же до аксессуара, то им являлся зажатый под мышкой мужчины большущий плюшевый пингвин, обвязанный подарочной ленточкой с бантиком. Куна сначала радостно вскинулась при виде знакомого лица, затем застыла, увидев его целиком, после чего отмерла и все же радостно воскликнула, вскакивая с кровати. «Папа!» Феникс улыбнулся уже увереннее, удостоверившись, что не разбудил свою усталую девочку-лисичку. А та, тем временем, продолжая тренд быстрой смены эмоций и состояний, после радости изобразила злобу на то, что отца не было весь день ее дня рождения, потом выражение резко заменилось маской спокойствия, затем спокойствие сменилось удивлением ситуацией, перемешанным со все тем же недоумением внешним видом, и все это за какие-то полторы секунды. «Ты все же пришел, ХМФ», показательно надулась Кицуне. «Что это за вид, отец? Ну и, что лимит нашего времени? Он же был исчерпан. Хе-хех», слегка виновато почесал затылок Райзер. «Лимит, я сегодня провел внеочередные замеры, и выяснилось, что проклятие на тебе постепенно ослабляется, как я и планировал. Да, мало кто знает, кроме самого Феникса, но одной из дополнительных целей его глобального мегабренда с характерным логотипом является популяризация материалистических взглядов на мир в Японии и паре других стран, что в свою очередь постепенно, по капле ослабляет влияние некоторых богов и их божественных систем, включая ту, на которой держится проклятие Куна. СМИ, спонсируемые научные университеты и пиарщики работают вовсю, но без фанатизма и промывания мозгов. Форсировать данную цель Райзер не считал необходимым, да ему бы и не дали этого сделать. По крайней мере, попытались бы активно ставить палки в колеса. ХМ, и что, сильно оно ослабло? Имея в виду проклятие, с нотками интереса спросила Кьюби-младшая, махнув хвостиком. Боюсь, что нет. Покачал головой Райзер, опустив взгляд. Если действовать такими же темпами, то на критическое ослабление понадобится, ГХМ, пара десятков лет примерно. То есть, проклятие удастся снять, когда Куна будет взрослой женщиной, уже совсем не нуждающейся в обществе дорогого родителя, что будет на тот момент ей лишь мешать строить личную жизнь, совсем безрадостно добавил про себя Райзер, реалистично оценив ситуацию. Куна, будто бы прочтя его мысли, неодобрительно покачала головой, показывая тем самым, что она об этом думает. Так если все идет столь медленно, то и лимит не должен был сильно измениться. Поджав губу, отвернулась девочка от отца. Ненадолго, только поздравить заскочил. Запнувшись на попытке преодолеть стену льда, уже по привычке возводимую девочкой-подростком в поисках самостоятельности, все же заверил мужчина Куна. «Не мог же я не навестить тебя в твой день рождения, малышка? Вот это тебе!» С этими словами пингвин был выставлен на всеобщее обозрение, повернут в воздухе пару раз во все стороны в поисках визуальных изъянов, аккуратно лишен мужской ладонью некой невидимой пылинки и, наконец, предоставлен имениннице, что не стало спешить его брать сходу. «Привет!» — внезапно пискнул пингвин, подняв правую лапку плавник вверх. Реакция на это молодой девушки оказалась не совсем такой, на которую надеялся Райзер. Вздох, зачарованная плюшевая живая игрушка. «Серьезно, отец?» — закатила глаза Куна. «Папа, мне 15. В моем возрасте остальные девочки уже другими игрушками начинают интересоваться». Под конец монолога, выдавая с головой свою хозяйку и ее чересчур многозначительный выбор слов, кончики ушей Куна постепенно налились краской, одновременно с осознанием того, что она только что ляпнула своему папе. Райзер, разумеется, сразу же понял, какие игрушки имела в виду его дочь, и слегка удивленно замялся, не зная, чем на такое ответить, кроме как витающим в мыслях, сакраментальным душ, как быстро они растут. Ну ладно, спасибо. Запрятав поглубже легкую панику от возможной реакции Райзера, несмело буркнула Куна, принимая из рук родителя подарок. «Слышал от мамы, что тебя завалили делами после свадьбы». «Эх, так и есть». Решив поддержать изменение темы, признался Феникс, аккуратно присаживаясь на край кровати, не смещая при этом взгляда с изображающей лишь вежливое любопытство дочки. «Вот недавно лорд Байл приглашал, и вообще отжег, как вы, молодежь, говорите, но это все ерунда. Знаешь, кому я обязан этой одеждой, и идеей для твоего подарка, а также из-за кого теперь во все отделения банков Токио Митсубиси Уфи строго запрещен вход разумным в скафандрах астронавтов, нынешняя владыка Левиафан. Дело было так, занесло меня позавчера в Токио, в район Тиоди, рядом с Акихабарой. Начал Райзер увлекательный, наполовину выдуманный рассказ, и в течение почти 10 минут таким же образом продолжал всячески поднимать настроение и развлекать родную дочь разговором, в итоге добившись ее искренней улыбки и звуков звонких колокольчиков ее смеха. Под конец, прежде чем с сожалением и тщательно скрытой грустью распрощаться с Куна, мужчине даже удалось заслужить ее обнимашек, которые подрастающая девочка-лисичка в последнее время стыдливо стремится свести к минимуму. Но как бы там ни было, отведенное им двоим время вышло, и Райзер убыл в свете своего круга переноса. Слиться же младший Кьюби, пронаблюдавший за исчезновением демона родителя до конца, постепенно сошла улыбка, и посидев еще немного, она кивнула своим мыслям, после чего уже без напускной угрюмости или признаков усталости принялась раздеваться и готовиться ко сну. Совместный исследовательский центр библейской мифологии в Аду, днем позже. «Не беспокойся, мы все понимаем», — поспешила Джука Вильзевул заверить своего в прошлом ученика. «Этот проект не уйдет дальше нас троих», — добавил губернатор падших, отбросив какую-либо дурашливость, свойственную себе обычному, иронично-пофигистичному. «Только почему ты настоял на том, чтобы не включать в нашу группу Урила? Если ты задаешь этот вопрос, Азазель, то ситуацию ты понимаешь все же не до конца», — неодобрительно покачал головой Райзер, после чего с оттенком скрытой угрозы продолжил. «И это есть нехорошо, ведь сам факт озвучивания моей просьбы, не говоря уже о результатах возможных исследований, способен серьезно повлиять на библейскую мифологию и ее взаимоотношения с остальными пантеонами. Место действия – самый нижний этаж исследовательского центра, до совместного рабочего использования которого демоны с падшими и ангелами договорились на этапе посредничества младшего Феникса с его выдачей ангелам и их чернокрылым братьям технологии перерождения с помощью карты костяшек домино, соответственно. С тех пор центр успел плодотворно поработать на всеобщее благо, и уже выдал несколько других перспективных открытий по самым разнообразным направлениям. Ангельская алхимия и кузнечно-артефактное дело, отчасти сохранившиеся от библейского. Работа со святыми механизмами и их искусственное создание от Азазеля. Направление антимагии от Армороса. Перерождение и работа с тонкими энергиями и зачатки единой стройной системы магии от Аджуки, плюс множество других свежих идей и плодов совместного интеллектуального труда. В общем, данное авантюрное предприятие, даже будучи отчасти сдерживаемым фактом пока еще не подписанного полноценного мирного договора, явно получилось более чем успешным, и уже окупило себя в самой ближайшей перспективе. Конкретно же обстановка места действия, на взгляд постороннего, в зависимости от степени его информированности, могла бы не соответствовать стереотипам и ожиданиям, применимым к секретной лаборатории безумного ученого. Большая и на первый взгляд довольно простая подземная аудитория, без окон. Вернее, лабиринт из множества подобных взаимосвязанных коридорами комнат, мини-полигонов и складских помещений, но речь сейчас именно про место, где в данный момент стоят и спорят три представителя элиты своих фракций. Из всего заполнения комнаты можно выделить разве что множество компьютерных терминалов, пустых огороженных пространств, и только самый минимум фиксирующих датчиков, обрабатывающих механизмов, станков, столов и прочего лабораторного оборудования, но лишь по той причине, что его заменяют магические аналоги, доступные лишь сплаву мыслей представителей полуофициального научного союза. Вход в комнату оборудован всеми строго соответствующими самым передовым требованиям наворотами, исключающими возможное воздействие как предметов исследования на исследователей, так и наоборот. Шлюз санобработки и обезмаживания множества нейтрализующих и очищающих барьеров, даже шкаф с изолирующими магию костюмами на выходе имеется, правда, всем этим присутствующие пренебрегли по причине пока что не начатых экспериментов. Из необычного для вышеупомянутого возможного постороннего, стены, пол и потолок мелко исписаны рунами и символами, вплавленными местами то в природный камень, то в почти полностью инертный к магии полимер, то в сверхпроводящий различные энергии металл, Сложнейшая геометрическая вязь позволяла заменить собой множество самых продвинутых диагностических и обрабатывающих систем. Особняком можно отметить большую, более чем с человеческий рост, прозрачную бронированную колбу с внутренними манипуляторами, рядом с которой стоят Вельзевул, губернатор и Феникс-младший. От пьедестала колбы отходит множество различных труб, питающих шлангов с вентилями и кабелей, часть которых тут же уходит в пол, а часть – к рядом расположенным приборам с терминалами. В данный момент колба пуста, и лишь гул насосов с редкими всплывающими пузырьками свидетельствуют о ее наполнении некой жидкостью. Неподалеку от данной достопримечательности, на расстоянии вытянутой руки от райзера, расположилась еще одна, сейчас даже еще более важная, массивная металлическая круглая стойка с углублениями для лабораторных колб и банок с биологическими или другими образцами. Стойка, опять же, в данный момент пустовала, почти, и почти это было весьма и весьма весомым, для знающих. В центральном углублении стойки находилась широкая колба с герметичной крышкой, и в этой колбе спокойно себе плавала чья-то кисть руки, на вид утонченная, женская, или даже принадлежащая молодой девушке. Черный лак на ногтях так и не слез после тщательной обработки, так что можно утверждать, что это их естественный цвет. Воздух над колбой подергивался и искрил от сложности активированных исследовательских магических конструктов. Урилу или его научникам из Схолии Просвещения именно эту тайну доверить нельзя из принципа, какими бы ни были наши с ним отношения, продолжил излагать Райзер, внимательно оценивая реакцию собеседников. Азазель, твой отец, библейский, был ярым противником драконов. Даже если опустить Самаэля, то повышающий с разделяющим механизмы, признак отнюдь не всепрощения, а лишь желание растянуть позор поражения Альбиона с Драйгом навечно. То, что я задумал, с точки зрения ангелов как минимум неоднозначно. Это так, у меня никак не получается предугадать исход подключения к проекту Урила. Поделился от Жука своими результатами попыток просмотреть будущее. Ну, это естественно. Махнул рукой Райзер. Вопрос ведь затрагивает ее. На последнем слове все трое дружно покосились на колбу с частью тела. Все никак не привыкну к вашим возможностям. Ну хоть по отношению к кому-то они пасуют. Заметила Зазель с сожалением. То ли от невозможности самому стать анейромантом, то ли от факта пасования анейромантии перед сверхсильным существом. В общем, как я уже сказал, решил подвести черту Феникс. Никто, кроме нас троих, не должен знать. Да, от Жука это значит, никаких помощников и пробирка мойщиков. Все сами. Ни капли крови за периметр комнаты, ни байта информации на внешний носитель, даже для того, чтобы сделать бэкап данных. Это мои условия предоставления образца. Сделаем вместе то, что я от вас прошу, и затем распоряжайтесь знаниями результатов исследования, как вам заблагорассудится. Применить их можно будет с пользой очень много где, вы и без меня это знаете. Разве что, надеюсь, никто из вас не станет пытаться начинать массово клепать армию монстров, втихаря припрятав для себя часть генного материала. Это было бы попросту крайне тупо.